Параграф 70. Точка зрения непосредственного знания утверждает, что ни идея, как только субъективная мысль, не только бытие, не суть истинна для себя. Бытие, взятое только для себя, а не как бытие идеи, есть чувственное, конечное бытие мира. Следовательно, здесь прямо утверждается, что истинна лишь идея, опосредованная бытием. И наоборот, бытие истинно лишь посредством идеи. Точка зрения непосредственного знания справедливо хочет не неопределенной, пустой непосредственности, не абстрактного бытия или чистого единства самого по себе, а единства идеи с бытием. Однако это недомыслие. Не видеть, что единство различных определений не есть только чисто непосредственное, то есть совершенно неопределенное пустое единство. Но что каждое из этих определений истинно лишь тогда, когда оно опосредовано другим, или, если угодно, что каждое из этих определений опосредствуется истиной лишь через другое определение. Таким образом, оказывается фактом, что определение опосредствования содержится в самой этой непосредственности, против чего рассудок, согласно собственному основоположению непосредственного знания, не может ничего возразить. Только обыденный абстрактный рассудок берет определение непосредственности опосредствования как самостоятельное абсолютное определение и мнит, что в них он обладает устойчивостью развлечения. Таким образом, он создает себе непреодолимые трудности, когда хочет их снова соединить. Трудности, которые, как мы уже показали, отсутствуют в самом факте и равным образом исчезают в спекулятивном понятии.